Глава 9. За прошедшие месяцы Китиш особо не поменялся. Все так же основали туда-сюда грузовые машины, по городку перемещались солдаты РФ и легионеры, на окраинах не утихал шум стройки, а в воздух то и дело поднимались беспилотники. На удивление оживленно было и около модуля разведчиков, рядом с которым возводили большую армейскую палатку. Новенькую, с каркасом, а не древнее брезентовое чудище. Тут же рубили из принесенных досок нары, пилили, колотили, разбирали привезенное на КамАЗе вещевое имущество. Полыхала сварка, варили новый оружейный шкаф. Обычная армейская рутина? Обычная, да не совсем. Необычным во всем происходящем было то, что большую часть работы делали остроухие феери обоих полов. Во всеобщей суматохе прибытие генерала Вершинина прошло почти незамеченным. Почти, да не совсем. Один из рядовых землян углядел-таки прибытие высокого гостя и немедленно просигналил дремавшему в казарме около открытого окна старшине, который немедленно исчез где-то в глубине жилого модуля. Так что в итоге генерала встретили чин по чину. И Дневальный бодро рявкнул смирно, и Вяземский подошел уставным шагом и отдал воинское приветствие. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» «Вольно! И тебе не хворать, Сергей!» Кивнул Вершинин, протягивая руку для пожатия. «Ну, что тут у вас? Как разместились?» «Нормально, Михаил Павлович. Личный состав делом заняли, сами сейчас совет по штатке держим. Ваше мнение как раз хотелось бы узнать». «Ну, давай посмотрим, что там у вас за вопросы». Правда, пожать руки пришлось не одному генералу, потому как Вершинин прибыл, что называется, в силах тяжких, а именно в виде большой тройки, которая включала в себя, собственно, генерала, как командующего всея российскими силами на Светлояре, чья власть была практически абсолютной. Вторым был полковник Кравченко, отвечающий за развитие, благополучие и оборону главной базы по эту сторону врат, Китежа. Ну и, разумеется, полковник Ядров, отвечающий как за внутренний порядок, так и за внешнее вынюхивание. Прошли в канцелярию. При виде генерала поднялись присутствующие на совещании разведывательного батальона в составе лейтенантов Айвазова и Коваля, вездесущего Эриксона и Фейри Шеридар. «Вольно, вольно!» — отмахнулся Вершинин, присаживаясь на стул и кладя фуражку на стол. «Кофейка бы!» — мечтательно протянул Ядров, присаживаясь рядом. «Момент!» — сказал Кравченко, приступая к ограблению сейфа. «Сейчас организуем!» «Ни за что не поверю, что наш любитель вкусно покушать и сладко попить, он же старшина, и не заныкал тут». «Ага». Кофе был найден. Отличный японский Максим. Чайник был поставлен. «Всю ночь, считай, допрашивали темных, и то всех не отфильтровали еще». Вздохнул контрразведчик. «Сотрудничаю, товарищ полковник?» Спросил Вяземский. «Только шум стоит», усмехнулся Ядров. Катагары чужаков сдали с потрохами, уже десяток имперцам отдали для суда и показательной казни. А вот их самих колоть куда как труднее. Все как один рассказывают, что воевать воевали, разведку вели, но в военных преступлениях и актах террора не участвовали. Весь личный состав разведбата прибыл только вчера вечером, не забыв прихватить с собой и остальную часть пленных темных и союзных сильванов. Благо им собраться было только подпоясаться. Оружие было и так при них, а важных личных вещей, которых нельзя было компенсировать из ассортимента почти бездонных армейских складов, у них и не было. «У тебя вопросы были, майор?» — спросил Вершинин. «Небось, по эльфам?» «А я как раз тоже из-за них прибыл». «Самых главных вопросов два», — сказал Сергей. «Первый — можно ли считать их иностранными гражданами и принимать на контракт, согласно правилам приема иностранцев на службу? И второй — как быть с возрастными ограничениями? Тут же самая молодая, вон, Шеридар. Ей 45 нет. А некоторым и за сотню уже перевалило. И как это соотносится к требованию не заключать контракт с теми, кто старше 35 лет? И как им потом выслугу лет считать и предельный возраст пребывания на службе?» Задумчиво произнес генерал и перешел на унилингу. «Шеридар, напомните, как долго живут лесные феери и до какого возраста могут сражаться?» «Живем примерно 200-250 кругов, сир», — ответила эльфийка. «Сражаться можем до 150 без проблем». «Ладно, насчет этого не парьтесь. Решим вопрос задним числом». «Таким макаром каждой фере у нас на службе не то что в генералы. В маршалы выйдет рано или поздно», — усмехнулся Ядров. «Шутка про то, что сын полковника не станет генералом, потому что у генерала тоже есть сын, перестает быть шуткой», — хмыкнул Кравченко. «Лет эдак через 100 у нас весь генералитет будет остроухий». «На 100 лет вперед заглядывать — это очень уж оптимистично», — заметил Вершинин. «Тут через 5 лет не поймешь, что будет». «Или 5 лет назад. Россия — страна не только с неясным будущим, но и непредсказуемым прошлым». «В общем», — кашлянул Вяземский. «Я тут над штатами батальона думал. Людей у меня теперь много, точнее, эльфов. Но обычный батальон из них делать не быстро, да и надо ли?» «Излагай, майор», — кивнул Вершинин. «Набросали тут с утра 3 роты эльфов, обычные разведывательные, без усиления тяжелым оружием. Водителей на технику наших возьмем. Можно взять мотолыги или ВТРы любые. На технике им воевать пока не вариант. 4-я рота, 2 разведвзвода, 1 взвод ТСР с дронами. Радиоэлектронную разведку нафиг, у нас тут некого перехватывать по радио. Отдельные взвода, управление, связи, обеспечение, гранатометный. Противотанковые и зенитные нафиг. Развернуть ремонтное отделение до взвода, вернуть танковый взвод. Для разведки боем пригодился бы. Минометную батарею лучше самоходную. В идеале что-то типа нон». «А чего без усиления?» — спросил генерал. «Так это же 3 месяца надо минимум». «Ну так и готовь их 3 месяца. Кто тебя торопит?» «А меня не торопят?» — уточнил Вяземский. «Нет. Кое-что запланировано, но сначала надо подготовиться. Заодно пополним твой батальон людьми, техникой. Попробую выбить все, что можно и что нельзя». «И с чего такая честь и радость-то?» «Причина из тех, что не пропьешь», — хмыкнул Кравченко. «Опыт! Разведка-то эти полгода из боев почти не вылезала, а вот остальные, ну, кроме спецназовцев, в основном тут сидят. Тебе бы по-хорошему еще одну роту подкинуть из мотострелков пободрее, чтобы опыт перенять». «Мне бы по-хорошему офицеров и начштаба тогда», — мрачно произнес Сергей. «А то я такой толпой командовать не умею. Новиков — за начальника по вооружению, Эриксон — за начштаба, Айвазов — за всех ротных сразу». «Да ладно тебе прибедняться, Серый. Нормально ты справляешься». «Это пока у меня 50 человек было. А теперь больше 300. И это еще часть феерии удалось отговорить, пока не вступать к нам». «А что, много желающих?» — полюбопытствовал Ядров. «Много», — вздохнул майор. «После разгрома железной стаи, варваров и темных, для лесных это стало едва ли не делом чести. Каждый второй воин захотел биться под знаменами легендарной героини Шари Верс-Вяземской». «И ее доблестного отца», — ухмыльнулся Кравченко. «Ну вы-то хоть не издеваетесь, Денис Юрьевич. Среди феерии вы главное?» Генерал обратился к Шеридар. «Нет, главный Сергей, среди феерии Шари». «Она старшая над боевыми отрядами, да», — вздохнул Сергей. «Ей бы звание, конечно, но даже взводом командовать не поставить. Может, их как и регуляров каких-нибудь оформить», — предложил Эриксон. «Типа добровольческий отряд. А там пусть называются как хотят и звания берут какие хотят». «Так у нас тут немало признанная, частично признанная или совсем непризнанная республика», — возразил генерал. «Здесь территория Российской Федерации. И получается, это будет не добровольческий батальон, а незаконное вооруженное формирование». «ЧВК тогда, может?» — предложил Ядров. «Тоже мороки многовато», — поморщился Вершинин. «Признано нецелесообразным. Офицеров постараемся по возможности наших назначить. Но в целом пусть будут эльфы с сержантскими званиями на офицерских должностях. Ничего страшного. Потом какие-нибудь курсы Кэмэла возродим». «Кого?» — заинтересовался Сергей. «КМЛ. Курсы молодых лейтенантов. Были такие полугодичные по переподготовке контрактников в офицеры, потом отменили. Нам же один хрен эльфов не против вероятного противника готовить, а для местных операций. Матчасти изучат, оружие и технику освоят». «А мы не рискуем, обучая местных?» — спросил Кравченко. «Нет, эльфы, ребят, толковые, конечно, но мало ли что. Обучим их, они потом к своим вернутся и заберут с собой в буржуинство нашу главную военную тайну». «Что, круглое носить, а квадратное катать?» — усмехнулся Вяземский. «Нет, я с ними переговорил. Не собираются они возвращаться. Что такое гражданство, знают. Хотят принять и служить, сколько потребуется. Имперцы тоже наверняка не раз выручали лесных за свою историю, но что-то не видно у них особого засилья феери», — заметил Ядров. «Как понял, на таких сразу накладывают лапу светлые. У них что-то вроде идеи... панельфизма. Поэтому всех присягнувших они к себе забирали обычно». «А вообще? Сколько еще в строй можешь поставить?» — спросил Вершинин. «Феери, сотни две. Женщин я все-таки старался брать только самых отмороженных, но их там почти половина оказалось. Полсотни некомбатантов еще, просто из числа тех, кто решил, так сказать, примкнуть. И еще минимум полсотни темных», — задумчиво протянул Ядров. «А пленные тут при чем?» — спросил Вяземский, хотя и начал кое-что подозревать. «Предварительно там большинство издавшихся и правда сущие агнцы божьи. Ну, по меркам темных. Опять же, они из фракции радикалов, желают сотрудничать в обмен на убежище и спокойствие». «Я им не доверяю», — напрямик заявил Сергей. «Им никто не доверяет», — усмехнулся полковник. «Но и от возможности отмахиваться неразумно. Если получится взрастить катагаровцев, то это позволит разобраться с неприятной проблемкой в виде темных. И вы хотите передать их мне на попечение?» «А есть варианты?» — спросил Вершинин. «Имперцам их передавать чревато. Зарежут на всякий случай. У нас большой эльфийский отряд только у тебя. Внешность у катагаровцев ближе к лесным, проще замаскировать. Раскидать по одному на взвод и чтоб приглядывали. Ты как будто с нашими сынами гор, аулов и республики Тува дел не имел», — хмыкнул Кравченко. «Раскидал по одному, нормальные бойцы же получаются». «Мне эта идея не нравится», — вздохнул Вяземский. «Но отказаться все равно не могу. Я же правильно понимаю?» «Правильно понимаешь», — улыбнулся Вершинин. «Хорошо себя покажешь, развернем батальон в полк. Должность тебе даже не майорская, сам понимаешь. Годик тут послужишь, переподготовку пройдешь, подполковника получишь». «А это точно пряник?» — кисло произнес Сергей. «Может, лучше тогда командира другого подберете? А меня можно даже на понижение. Готов командовать ротой, взводом». «Перебьешься!» — осклабился Кравченко. «Взялся за гуш, не говори, что своя рубашка ближе к телу, понял, нет?» «В общем, свою задачу ты понял», — кивнул генерал. «Разворачиваешь батальон по нормальным штатам. Каким хочешь штатом. Потом как-нибудь обзовем то безобразие, что у тебя получится». «Что, и даже авиацию можете?» — хмыкнул Вяземский. «Бомберы или штурмовики — нет, но могу пару вертушек подчинить напрямую тебе. Надо?» Майор моргнул. Почесал нос. «И за что ж такое карт-бланш?» «Планируется большая операция на севере». «Пойдет твой бат». «Да, снова». «А как же ССО?» «ССО может не хватить. Тем более они скальпели, а тут, скорее всего, нужен будет топор». «Так, еще какие вопросы есть?» «Если что-то специфическое планируется, то техника нужна не по принципу «жри, шо дают, падлу». «Крупнокалиберные автоматы, машины с тяжелым вооружением, обеспечим. Попробуем даже что-нибудь из нашего академона... Тьфу! Короче, может, что из экспериментального дадим». «Наработку уже немало, надо бы испытать». «Еще что-нибудь?» «Как дочь, кстати?» «Может, ее на материк перевести?» «Если надо, даже в Москву возможность есть». «Да Шаря уже на поправку идет», — ответил Сергей. «Анклановцы помогли. Темный тот помог даже. Через неделю обещали выписать, через две разрешат вернуться в строй». «Ну и славно. Ладно, вас проведали, пошли дальше». Вы проводили высоких гостей, вернулись обратно по местам. Старшина опять принялся дремать около открытого окна. Эриксон, Вяземский, Коваль и Айвазов продолжили обсуждение, как лучше организовать батальон. Исчеркали и выкинули уже не один лист бумаги. Спорили о том, кому какую технику дать и какую бы попросить. Периодически ковырялись в компьютере, на котором теперь даже имелся доступ в интернет. Правда, зафильтрованный да нельзя, и с авторизацией строго через госуслуги. Шеридар сначала присутствовала скорее по соображениям вежливости, потому как с организацией ее эльфийских рот разобрались достаточно быстро. А вот теперь все переигрывали, попутно объясняя Сильване, что именно подчиненным ей бойцам предстоит освоить. Самые большие сложности возникали с техникой. Фейри постарше смотрели на БТРы и грузовики, как АБХСС на расхитителей социалистической собственности. То есть, мягко говоря, неодобрительно. Шум, куча непонятных запахов, обилие металла. Вяземский уже вздыхал над тем, что эльфийские роты придется комплектовать обычными Уралами, КамАЗами и мотолыгами, на которых не было сложного встроенного вооружения, обращению с которым предстояло бы обучить эльфов. Либо же проводить с ними профилактические беседы и делать строгие внушения, что все эти шайтан-машины не такие уж и шайтан. В конце концов, Шаре же неплохо освоилась с техникой. Хотя, конечно, тоже в качестве пассажира, справедливости ради. Где-то снаружи послышался шум, но так как на этот раз никаких сигналов не поступило, то совещание прерывать не стали. А затем в дверь заглянул довольный Новиков. «Товарищ командир, я ж совсем забыл сказать. Мы тут лазутчика поймали». «Что за лазутчик?» — рассеянно спросил Вяземский, внося очередные поправки в план-схему. «А вот, как наукралась, подслушать наверняка хотела, мелочь». Старшина махнул рукой, и ко входу в канцелярию двое крепких разведчиков притащили Ольгу Вяземскую, чьи ноги, обутые в берцы, болтались в воздухе. «Привет», — невозмутимо произнесла она. «Как дела? Можешь собаке сказать, чтобы отпустил меня?» Сергей пару секунд пристально созерцал открывшееся перед ним зрелище. Моргнул, потер глаза. Болтающее ногами в воздухе зрелище никуда не пропало. «Ты как тут оказалась?» «Ну, мне стало интересно, и я...» «Как она тут оказалась?» Сергей обратился уже к старшине. «Не поверишь, командир, просочилась через все кордоны». «А почему она еще здесь, а не в секретной тюрьме, в заброшенной угольной шахте в Шибунино?» «А такая есть?» Опасливо спросила Ольга, впрочем, почти сразу же приободрилась. «Но меня туда не посадят. Я очень ценный специалист. Великий маг и волшебник, магистр Шторм...» «У этой мелочи обнаружились магические способности». Перевел на нормальный язык старшина. «Я ее даже задним числом в батальон зачислил, а то непорядок же. Научники всех магов себе захапали, а нам они ведь тоже нужны». «А мы еще боремся за почетное звание объекта высокой секретности и быта», — иронично заметил Эриксон. «Как мы от шпионов ЦРУ и Моссада будем защищаться, если от такого не защитились?» «Так кто ЦРУ?» — хмыкнул Айвазов. «Ход мыслей профессионала предсказуем, ход мыслей дилетанта нет». Вяземский прикрыл глаза ладонью, мысленно досчитал до пяти, а потом посмотрел на сестру. «Ты сегодня же едешь за ленточку обратно», — категорическим тоном заявил майор. «Вот уж нет», — возмутилась Вяземская. «Вот уж да». «Прости, командир, но вот уж нет», — вставил старшина. «Магов отсюда можешь только генерал услать. Каждый на счету». «Ну, значит, придется еще раз побеседовать с генералом». «Вот так-то ты сестру после долгой разлуки встречаешь, да?» Трагичным голосом уронила Ольга. «Я вам тут магию в себе несла, а вы? А ты? Неблагодарный». Шеридар что-то негромко произнесла на эмигире. «А это правда настоящие эльфы?» Оживилась Вяземская. «Правда? А на каком языке она сейчас говорила? Это квенья? Синдарин?» «Мандарин, ё-моё». Огрызнулся Сергей и вздохнул. «Вот мало мне проблем, да? Где ж я так нагрешил-то?» «Аури энтулува!» Четко проговорила Ольга, глядя на Шеридар. Та с интересом рассматривала девушку. «А Элберет Гилтаниэль?» Фейри дернула ухом, но ей это явно ни о чем не говорило. Да и откуда ей было знать выдуманные эльфийские языки, близкие к карело-финским, если светлоярские фейри говорили фактически на древнешумерском? «Толкин наврал», — огорченно сказала Вяземская.